один кивок под Харунжему Коростылеву, и тот разделает поручика, как бог черепаху. Жует вместе с портупеей. Дуню как огнем опалило прищуренным взглядом Исаула. Боженька, что он задумал? Доживу ли я до утра? Маменька вспомянется тебе, если ты изведешь меня исаульскими руками, — горько думала Дуня. Не тебе, маменька, не горбунье, золота в глаза не видеть. Просчитаетесь. Утехи мало, если мать с горбуней просчитаются. Своя-то жизнь ни копейки стоит. Гони, гони, Трофим, или ты кисель развозишь, — поторапливал Потылицын, хищновато скали мелкие прокуренные зубы. Вы что-то невесело, Евдокия Елизаровна. Ни песен не слышу, ни смеха. Или считаете, что я вас пригласил на собственные похороны? Дуня сослалась на головную боль. Привычная отговорка, а глаза отводит в сторону. Она сидела в черном казачьем полушубке не по росту и ее фигуре, да уж не до нарядов сегодня. Шаль на голове, кудряшки волос трепыхаются на ветру, и руки засунула в рукава полушубка. Рядом с Дуней поручик Гавриил Ухоздвигов, в бекеше и папахе, пистолет в кобуре, без шашки. Кони мчатся лихо. Потылицын щурится от ветра, бьющего в худое злое лицо. Румяный блин Коростылева расплывается в понимающей ухмылке. Под Харунжи только и ждет, когда же Григорий Андреевич скомандует взять ее в переплет, шлюху. Из-под копыт коренника комья снега шлепаются в передок кошевы. А малиновые перезвоны заливаются, хохочут трелями, шаркунцы серебром позвякивают, подобранные колокольцы под дугою сыплют скороговоркой. Веселиться бы, а веселья нету. Ни для грешной Дуни с ее поручиком Ухоздвиговым, ни для Исаула Потылицына с подхорунжем Коростылевым. По семиверстной улице от стороны Придивной до конца поселенческой Щедринки махом как будто в пекло торопится. Казак Трофим навинчивает длинным бичом, подхлестывая пристяжных, ловко разворачивая кошеву на поворотах. «Эй вы, дьяволы, дьяволы!» — орет Трофим. «Жми, дави, юского черти!» — язвит Потылицын. И к Дуне. «Не жалеете папашу?» «За что мне его жалеть?» — заискивающе проговорила Дуня. «Мало ли я натерпелась. Охватка у вас папашина. Да ведь я совсем была девчушка, когда он меня выгнал из дома», — оправдывалась Дуня. «Однако...» Дуня подавленно примолкла. День выдался солнечным. Снег не визжал под полозьями, а податливо сжимался, и в бороздах проступала талая водица. Над белой еланью носились стаями вороны, сороки, воробьи, как бы возмещая немоту притихших жителей. Ни на Киржачьей, ни на поселенческой стороне не слышалось песен, гулянок, не видно было нарядных девок с парнями, как будто все в подпольях отсиживались. «Притихли, тугодумы!» — проскрипел Потылицын, когда казак гнал тройку большаком на конец стороны Придивной. А вот и дом Боровиковых. Тот самый дом, где год назад Прокопий Веденеевич, спасший Исаула от ревкомовцев, перекрестил его из православной в тополевую веру и возвел в святые Анании. По-прежнему ли космачи справляют тополевые службы, и старики радеют с невестками? Умора, это же надо придумать. Лотовцы, содомовцы, проклятые. А что, если появится еще один духовник, который потащит космачей на новые восстания? «Под корень бы их всех вместе с тополем», — накручивал Потылицын, вспомнив про Тимофея Боровикова.